Глава 53. Рикс. Мы движемся в мягком свете свечей. Медленные чувственные поцелуи с насыщенной кислинкой вина на наших языках. Все без спешки, без торопливости. Мы просто на пустой вилле на вершине холма. Над головой сияет луна, а подо мной самое великолепное место в радиусе 10 километров. Самая красивая девушка рядом со мной. Она улыбается так, что в глазах читается желание, когда я вхожу в нее. Она тихо вздыхает, а потом это переходит в чувственный стон. Мурашки пробегают по ее коже, и я почти могу их видеть. Ее грудь напряжена. Мышцы живота и бедер сокращаются в темп моего ритма. «Поцелуй меня», — тихо говорит она. «И кто я такой, чтобы отказывать?» Мы целуемся. Наши языки танцуют, проскальзывая в приоткрытые губы, пока я наслаждаюсь каждым медленным, безумно опьяняющим движением моих бедер в ее сторону. «Так хорошо», — шепчет Камила мне на губы. «Черт возьми, как хорошо!» Я обнимаю ее за шею одной рукой, а другой держу ее за ягодицы, и мы движемся вместе. Ее действие — моя реакция. Мой выдох — ее следующий вдох. Мы не нуждаемся в словах. Не нуждаемся в указаниях. Мы уже знаем тела друг друга. Мы понимаем друг друга. И я знаю, что каждый раз, когда я дотрагиваюсь до Камилы, она думает лишь обо мне. Я стер чужие прикосновения. Я показал ей, каким хорошим может быть секс, когда все правильно. И черт возьми, у нас все правильно. Мой лоб прижат к ее лбу, и он слегка двигается при каждом толчке. Медленный секс — это нечто особенное. Обычно мы запутываемся в хаосе, погружаясь в удовольствие, в конечную цель. Но на этот раз все это наслаждение и упоение друг другом ощущается иначе. Это любовь? Черт! Так вот в чем дело. Я влюбился в Камилу Моретти. Я задерживаю дыхание, когда подпираю голову рукой и смотрю на нее. Глаза Камилы встречают мои, и я просто шокирован тем, что вижу в них. Доверие, любовь, желание. Там вся ее суть, черт возьми. «Что такое?» — тихо спрашивает она. Ее улыбка так нежна. «Ничего», — отвечаю я и оставляю на губах поцелуй. Мы переплетаем пальцы, наши тела и, похоже, мое сердце теперь тоже принадлежит ей. Удивительно, как легко и просто мне быть с ней, потеряться в ней, хотеть с ней близости. «Сделай это, детка!» — шепчу я. «Только для меня!» И в этот раз, когда я достигаю пика, это мощно, но приятно. Вместо взрывной волны, которая резко поглощает и также резко стихает, я чувствую, как эта волна проходит сквозь меня и заполняет вены своим жаром. Кажется, я никогда не смогу забыть это чувство. Губы Камилы касаются моих в последний раз, и на ее лице широкая улыбка, однако нам приходится расстаться. Спасибо тебе. Она подарила мне эту ночь, когда я больше всего в ней нуждался. Нуждался в том, чтобы хоть на миг забыть о предстоящих волнениях. И Камила невольно дала мне гораздо больше, чем секс. И я не знаю, как во всем этом разобраться.